это конец истории. Он совпал с его болезнью или с ухудшением, как вы говорите. Но дело, по-моему, не в том. Я вспомнил письмо Саши, разговоры с ним, трактовку любви. Вы ошибаетесь. Это могло иметь прямое отношение к его здоровью. Я не верю в идеальную любовь у взрослых людей. Про себя он просто не мог. Отсюда мысли о неполноценности, стремление отдалиться. Да и само охлаждение, это тоже связано с физическим состоянием. Интересно другое, как было в интеллектуальном плане. Спрошу, ну а как двигалась ваша собственная работа? Я работала усердно. Конечно, когда он стал отдаляться, работоспособность понизилась. Все думаю о Саше. Вообще, если я что и сделаю, то это будут его мысли. Мое только оформление. Как только почувствовала отчуждение, постаралась сразу же изменить и свое поведение. Перестала говорить о чувствах, избегала малейших нежностей. Веду себя как друг. Мне кажется, он доволен этим. Помолчала. Михаил Иванович, скажите правду. Что будет с Сашей? Поймите, что это не только личное. Любовь была, прошла, ничего не поделаешь. Но ведь он незаурядный человек. Может быть, и гениальный. Ну, это уж вы махнули. Нет, не махнула. Я разговаривала с математиками. Они его высоко оценивают. А широта идей, техника, медицина, психология, социология, искусство всюду вносит что-то свое и интересное. Не будем спорить об определениях. Гений или просто очень способный человек, так ли это важно? Главное, что он многое может дать для науки. Хорошо. Так будет ли у него для этого здоровье? Скажу правду. Не знаю точно. Но не думаю, что он будет здоров. Вялотекущий ревматизм, вторичные изменения в печени. Их нельзя вылечить клапаном. А может быть и можно. Наша наука приблизительна. Не уверен я и в самом клапане. Будет ли он достаточно прочным, чтобы служить много лет? Может быть, он прорастет живой тканью, и прочность его увеличится, а может быть, наоборот, пластик будет рассасываться. На 3-5 лет клапана должно хватить. А за это время будем искать новые клапаны, новые средства против ревматизма. Делается это не так быстро, как хотелось бы, но все-таки двигается. Как же он должен жить? Под колпаком. Я полагаю, самое важное для него, чтобы он мог думать и писать. Физическая нагрузка должна быть строго дозирована, так же, как и эмоции. Волнение вреднее, чем простуда. Самотворчество связано с душевными переживаниями, но это ему не запретишь. Я смотрю на нее внимательно. Понимает ли, что это адресуется ей, что любовь для него — непозволительная роскошь. Она убавит его возможности в науке. Как все несведущие люди, Ирина думала, что клапан сделает Сашу здоровым, и, конечно, надеялась, что любовь вернется. А тут я такое говорю. Ничего не поделаешь. Я не вправе обольщать ее. Достаточно, что не передаю письмо. Мне она может и не поверить, если не хочет. А она, конечно, не хочет. Хорошо.